и голландских колоний. Но купечество, связанное с европейской торговлей, хотело мира. В английском рабочем классе в тот момент были сильны чувства возмущения, вызванного эксплуатацией и совершенно голодным существованием, и ярость рабочих выражалась не только в разрушении машин, но иногда и в явно пораженческих настроениях. Словом, когда Бонапарт заключил с Австрией выгоднейший мир, отдававший в его руки массу новых земель и в Германии, и в Италии, и когда после смерти Павла он заключил мир с преемником Павла Александром и одновременно предложил мир также Англии, то временно обескураженные провалом своих надежд на разгром Франции английские правящие сферы решили пойти на эти переговоры. Уильям Питт вышел в отставку как раз перед убийством Павла. Его заменили люди, выражавшие стремление тех слоев, которые считали возможным мириться. Во главе кабинета стал Аддингтон, а министром иностранных дел сделался лорд Гоуксбери, давший понять, что Англия не прочь заключить мир. Мирные переговоры велись в Амьене, и там же был 26 марта 1802 года подписан мирный трактат с Англией. Англия вернула Франции и ее вассалам, Голландии, Испании, все колонии, которые она успела захватить за долгие годы войны, продолжавшиеся 9 лет, кроме островов Цейлон и Тринидад. Мальта должна была быть возвращена мальтийским рыцарям. Англия обязывалась эвакуировать все занятые ею за время войны пункты на Адриатическом и Средиземном морях. Франция обязывалась эвакуировать Египет, убрать войска из Рима и вернуть его и другие папские владения римскому папе. Вот и все главные условия. Но ведь самое важное было вовсе не это. Разве из-за этого английское правящее аристократия и буржуа тратили в течение 9 лет миллионы на свои и чужие войска, рассылали флоты во все океаны? Самое тяжкое для правящих сфер Англии было то, что им не удалось вырвать из когтей Бонапарта ни одного из его европейских завоеваний. Бельгия и Голландия, Италия, левый берег Рейна и Пьемонт остались в прямом его обладании. Вся Западная Германия была отныне его беспомощной добычей. Все эти завоеванные или пока еще не совсем завоеванные страны, попадая под прямую или косвенную власть Бонапарта, исчезали для английского сбыта, для импорта как английских фабрикатов, так и английских колониальных продуктов. Ничего не вышло из всех стремлений английских уполномоченных в Амьене положить основы для выработки сколько-нибудь выгодного для Англии торгового договора. О богатом внутреннем французском рынке не приходилось, конечно, и думать, как он был закрыт наглухо для английского ввоза еще до Бонапарта, так и остался закрытым. А кроме всего этого, с чисто военной, чисто политической точки зрения, безопасность Англии от французских нападений не могла быть сколько-нибудь прочно обеспечена. Пока Бонапарт царил над Бельгией и Голландией, он говорил, что Антверпен — это пистолет, направленный в английскую грудь. Амьенский мир не мог оказаться очень длительным. А Англия не чувствовала себя еще настолько побежденной. Но в тот момент, когда в Париже и в провинции узнали о подписании мирного трактата с Англией, удовлетворение было полное. Самый грозный, самый богатый, самый упорный и непримиримый враг, казалось, признал себя побежденным, утвердил своей подписью все завоевания Бонапарта. Кончилась долгая, тяжкая война с Европой и кончилась полной победой на всех фронтах. Недолго суждено было Франции и Европе пользоваться миром при Наполеоне. Но эти 2 года от весны 1801, когда состоялось замирение с Австрией, до весны 1803 года, когда после короткого Амьенского мира опять началась война с Англией, были полны кипучей деятельности Наполеона в области организации управления страной и законодательства. Теперь он мог приняться систематически за те законодательные труды, которые волей-неволей должен был откладывать до сих пор. Хотя он начал заниматься ими и после Маренго, но дела эти не могли стоять у него на первом плане,